Глава 57. Ирма. В какой-то момент жизни мы поняли, что нам стало не хватать только интернет-общения. Наверное, это случилось уже после попадания в реанимацию Шаинского. Он невольно подтолкнул нас друг к другу. Хоть что-то хорошее мне сделал. Я, хотя уже и не держала на него зла и такой обиды, как раньше, тем не менее, все равно относилась настороженно. Пока Жора двигался по карьерной лестнице, а мой блок рос, приходило странное спокойствие, да и уверенность в том, что все будет хорошо, крепло, только вот жар бы унять внизу живота. И вот нам назначили игру в Москве. Мы должны были ехать и вступать в бой с той самой красной командой. Я против Кати. Хотя, точнее сказать, я против системы, что едва меня не поимело. Мы с ними уже играли. Шли ровно, но в каждой концовке партии сливались. Сказывался класс игроков. Это не та команда, что упустит свое. Например, девочки, что заняли второе место, шли с нами вровень. Разыгрались, и теперь наше противостояние было и правда интересным. Мы даже сами кайфовали. Чего не скажешь о сопернике. Больше половины сезона прошло. Начинались игры на вылет. Мы пока шли на третьем месте турнирной таблицы. Впереди самое горячее. Плей-офф всегда такой. Так что у нас последняя игра, а дальше с этими дамами в красных футболках я надеялась встретиться только в финале. Сокомандницы тоже воспряли духом. И некоторые, особо отличившиеся, даже мечтали о победе. Я была более реалистична. Так что приходилось спускать их с небес на землю. С пьедестала на подножие. Сначала дело, а потом уже лавры. Их еще заслужить надо. Эти мысли крутились в голове, и я неожиданно волновалась. Даже странно, но, наверное, нормальные люди так и чувствуют. Жора в последний вечер перед выездом так и сказал. «Я смотрю, у кого-то все же сжимается. Ты чего такая нервная? Не видел бы собственными глазами, ни за что бы не поверил». Он тоже был напряжен, и кажется, мы оба понимали причину этого. Я усмехнулась. Данную тему мы пока еще не затрагивали. Ну а когда, если не сейчас? Я вообще-то без секса уже больше полугода. Скоро как самка хорька откину лапы. Воцарилась тишина. Его глаза потемнели. Стало понятно без слов, что творилось между нами. Ну точнее, со мной. Я была не настолько наивна, чтобы поверить в то, что Георгий Васильевич жил после меня монахом. Вообще-то, у меня тоже. И снова звенящая тишина, перебиваемая только его хмыканьем. Да ну нах, невозможно. Ни один мужик не станет терпеть без секса так долго. Ты сейчас выглядишь так, словно увидела Деда Мороза воочию. «Откуда такое удивление?» «Это правда?» – прошептала я. В горле пересохло. Мне показалось, что мир стал кружиться вокруг с какой-то бешеной скоростью. «Это он что, ради меня? Из-за меня?» Не могла в это поверить, пока он не сказал. «А вот сомнения сейчас неприятны. Я что, животное?» Вообще-то, секс с любимой женщиной не идет ни в какое сравнение с суррогатом. Или ты не замечаешь, что у меня стояк кажется даже на твой голос теперь? Но я все равно дождусь. Сколько скажешь? Да нахрена ждать-то? Встретишь меня из аэропорта завтра? Мы же не дойдем даже до машины. Ты понимаешь это? Плевать. Ты уверена? Заткнись и готовься. Ну? Тогда после видео дрочить не буду сегодня. Я тоже. Мы посмотрели друг другу в глаза и рассмеялись. Искренне, с той долей расслабления, что так напрашивалось в последнее время. Я смотрела на него горящими глазами, понимая, что вот она, влюбленность. Без всяких «но», без всяких отговорок и условий. Чистое чувство, что поселилось в моих душе и теле. И секс в данном случае не то, с чего начинают, но то, чем приправляют данное блюдо. Стыдно сказать, но все мысли об игре вылетели из моей головы к чертям собачьим. Я ждала только завтрашнего вечера. Кстати, на удивление наш разговор не затух. Мы взахлёб рассказывали друг другу о том, что случилось в нашей жизни за сутки, наслаждались каждым моментом и даже, кажется, заснули вдвоем под свет с экранов телефонов. По крайней мере, я утром обнаружила севший смартфон, который из последних сил пиликал на меня. Хвала техникам из известных мировых брендов, которые придумали оставлять заряд на экстренные будильники. Телефон поднял меня, а потом умер. Я подскочила и в попыхах стала собираться. Первым делом форма и все такое. Хорошо, еще вчера, пока говорили, большая часть чемодана была подготовлена. Я носилась по съемной квартире, как угорелая. Надо было успеть все, и вроде я это сделала. Жаль, не стала брать себе бизнес-класс в самолете, но решила не выпендриваться. Командный дух и все такое. Плюс я договорилась с разрешения тренера немного задержаться в Москве. Надо было, раз я прилетаю, решить вопросы по фонду, организовать несколько важных встреч с попечителями. Их прибавилось за последнее время. Но все равно внутри все горело в предвкушении. Предвкушении встречи вживую с тем, кто который месяц смотрел на меня с экрана телефона. Как оно будет, я не знала. Но почему-то белье под спортивный костюм надевать не стала.